Дорогой, я была там. Я снова была в Гигарте. Потребовалось 2 года, чтобы набраться храбрости прийти туда. Ведь когда я повторяла недолгие маршруты наших прогулок по Москве, я могла слово в слово восстанавливать все произнесенное тобой. И мне становилось радостно и надежно. Все слова были живыми, им предстояла долгая жизнь перевоплощения. Они знаменовали исток. И хотя лучшие мои минуты были прожиты в Гигарте, эта скальная утроба стала первым пристанищем безнадежности конца обрыва. Там ты сказал мне впервые: «Я не могу обещать тебе даже года жизни, я бесправный». Ты говорил о бесправии, которое сам избрал для себя, видя в нем высшее право, право на единственное назначение в жизни, право на служение идее, исключающее права на ежедневное счастье, на уравновешенность сегодняшнего дня и мирную обязанность завтрашнего. Не знаю, способна ли я на такое самоотречение, вероятно, нет. Но мне и раньше хотелось понять душевный механизм людей, которым дано это право. Я всегда пыталась разгадать, почему какой-то человек после многолетнего заточения, истязаний, нравственных и физических, обретя, наконец, свободу, способен вернуться к тому, с чего начал, к служению своей идее, зная, что это несет ему. Снова может принести. Теперь размышления о людях такого рода исключают для меня абстрагирование. Теперь это ты, моя любовь, моя жизнь, мое вчера и мое завтра, даже если его нет. Когда думаешь о чем-то неотступно, всегда возникает ощущение, что жизнь подсовывает тебе то и дело какие-нибудь вариации именно этой темы. То в разговорах, то на книжной странице, как нарочно. Дело, пожалуй, в том, что незаметное в другом состоянии, оно вдруг захватывает внимание, когда ты сосредоточен именно на данной теме. Но кажется, в природе заговор. Все вокруг твердят об одном. Сейчас вдруг в красной печати у Альфреда де Виньи наткнулась на фразу, которая просто вступила пала в диалог с моими терзаниями, силясь перенести разгадку. Я даже откинула книжку и бросилась писать тебе. Вот, наблюдая изо дня в день, как белокурые юнцы и седовласые старцы без труда переносят непривычные тяготы, как люди отважно ставят на карту свое обеспеченное будущее, я, разделяя, в свою очередь, то удивительное душевное равновесие, которое дает любому человеку убежденность в том, что он не может уклониться ни от одного из обстоятельств, налагаемых честью, я понял, что самоотречение — это нечто более простое и более обычное, чем принято думать. Видимо, мне трудно и непросто переступить через слепоту собственного горя, непросто понять тебя. Тут и другое. Видимо, мы отделены разностью душевной формации. Я по-прежнему отмечаю бескомпромиссность как что-то исключительное, требующее сложного осмысления, а для тебя она нечто более простое и более обычное –